Телефонный звонок. Девушка, срочно мне директора телецентра. Кто его спрашивает? Дед Пихто. Из администрации президента звонят. Давай сюда своего шефа. Сидевший около параллельного аппарата человек поднял голову. Миха, президентские всполошились. Сейчас начнут нашего главговоруна тормошить. «Понятно. Не зря, стало быть, мы с тобой тут шарились». Говоривший взял со стола пульт. «Ну, на раз-два». Струи дыма выметнулись из кабельного шкафа, с грохотом раскололись на мельчайшие кусочки кроссовые панели. «Алло, алло, черт!» — бросил замолкшую трубку на стол секретарь президента. «Мобильный!» «Звоните этому барану по мобильнику, тут со связью какие-то глюки начались». Щелкнули перебрасываемые тумблеры, засветились красным светом индикаторы. И на дисплеях мобильных телефонов внезапно пропал значок сети. Расставленные по всему телецентру глушилки мобильных телефонов вырубили всю связь в пределах огромного здания. Напрасно терзали клавиатуру абоненты. Ни один мобильный телефон так и не откликнулся. Телецентр. Таким образом, господа журналисты, из приведенных мною документов хорошо видно, что даже при отсутствии каких-либо просьб со стороны нашей страны ползучая оккупация России была задумана уже достаточно давно. Я понимаю, что этот факт многих из вас оставит абсолютно равнодушными. Оккупирована не ваша страна. Но не спешите переводить дух, господа. Экран снова заняла карта. На этот раз поверх желтых линий пролегли розовые. В некоторых местах на карте имелись сноски. Вы получите эту карту, господа. Кликнув на любую из этих сносок, вы увидите полный список. Список того, какая именно партия наркотиков проследовала через данный пункт. Кто именно из чиновников оккупационной администрации, пресловутых десантников, отвечал за каждый конкретный участок маршрута. Какие силы и подразделения вспомогательного корпуса осуществляли охрану груза, где и кто его получал и кому конкретно передавал. Вам будут представлены полные досье на каждого участника этого грандиозного наркотрафика. Фамилии, имена, фотографии, все, что хотите. Не удивляйтесь, если вы встретите там своих знакомых и соседей. Вы все для них не более чем потенциальные потребители их товара. Грохоча подкованными ботинками, по коридору телецентра быстро бежали несколько человек. Поворот, еще поворот. «Стоять!» Преграждавший коридор автоматчик поднял руку. «Проход закрыт. Проводится спецоперация. Работает ГУР». «Уйди с дороги, у нас приказ». «Какой?» «Не твое дело, парень. Мы должны взять под контроль аппаратную». «Опоздал, мужик. Мы это уже сделали». «Да?» — осклабился старший группы. «А почему до сих пор идет передача?» И он ткнул рукой в сторону висящего на стене телевизора. «Раз идет, значит, так надо. Отваливайте в сторону, ребята. Дальше вас все равно не пропустят». «У меня приказ начальника ГУВД». «Это вянь, мужик. Здесь свой шеф не пляшет. Стучись к моему руководству, авось и выгорит что-нибудь. А сейчас отвали за угол и не отсвечивай. Тут тоже ребята нервные». Группа оттянулась в указанное место, и старший безуспешно попытался дозвониться до своего руководства. После нескольких попыток он сплюнул убрал в карман мобильник и попробовал сделать то же самое по рации. С аналогичным успехом. Кроме шипения в динамике, никаких звуков так никто и не услышал. Но он повернулся к своим бойцам и кивнул на ближайшую дверь. Толчок плечом, и вывернутый с мясом замок брякнулся на пол. Но и стационарный телефон ничем никого не порадовал. Он попросту молчал. «Мать! А где тут местное отделение? У них своя связь должна быть!» Снова беготня по этажам, топот ног по узким лестничным маршам. «Нет связи, господин майор, вообще никакой. Ни город не работает, ни прямая, ни мобильники!» Развел руками дежурный. «И ты так спокойно это говоришь?» Вспылил старший группы ГУВД. «Начальник отдела где?» Таковой появился почти моментально. Пожилой подполковник неторопливо вышел в коридор. «Что это за шум?» Недовольно поинтересовался он у дежурного. «Кто все эти люди?» «Майор Емельяненко, спецгруппа ГУВД». «Слушаю вас, майор». «Господин подполковник, у меня есть личный приказ начальника ГУВД, а он получил распоряжение непосредственно от министра внутренних дел». «Давайте», — протянул руку подполковник. «Что давать?» — опешил старший группы. «Письменный приказ. Что же еще?» «Какой еще письменный приказ? Господин подполковник, вы о чем? Вы что, не понимаете, это личные указания министра?» «Понимаю. Любое приказание должно быть чем-то подтверждено. Но лично я никаких указаний по этому поводу не получал». «И неудивительно. У вас связь не работает по всему центру». «Это не входит в мои должностные обязанности. За связь отвечает техническое подразделение телецентра. Обращайтесь туда». «Но у вас и спецсвязь не работает». «А за это отвечает соответствующее подразделение, министерство. Мы не имеем права ковыряться в аппаратах спецсвязи». «Предвосхищая ваш вопрос по поводу радиосвязи, я уже направил посыльного с рапортом на эту тему. Наверняка опять телевизионщики что-то намудрили. Такое здесь случается». Майор совершенно обалдевшим взглядом посмотрел на начальника отделения. Тот явно не шутил. «Господин подполковник, вы что, серьезно не понимаете происходящего? У меня есть недвусмысленные указания министра внутренних дел немедленно прекратить телепередачу Огнева. Я требую от вас оказать мне максимально возможную помощь». Подполковник пожал плечами. «Ваше требование, господин майор, ничем не подтверждено. Находящиеся в помещениях телецентра сотрудники ГУР предъявили мне соответствующее распоряжение, согласованное с моим руководством. Письменное распоряжение, майор. А у вас, кроме громких слов, нет ничего. Еще скажите спасибо, что я с вами вообще разговариваю». «Господин подполковник, как только наладится связь, вы рискуете потерять свои погоны, министр?» «Я не исключаю того, майор, что как только наладится связь, погоны придется снимать уже вам. А сейчас покиньте помещение». Майор вспыхнул и повернулся к своим сопровождающим. Подполковник молча постучал кулаком по стене. Распахнулась дверь, и в коридор вывалилась целая толпа полицейских в форме и с автоматами. «Я бы, майор, на вашем месте хорошенько подумал». Проводив взглядом удаляющуюся спецгруппу, начальник отдела повернулся к дежурному. «Иванов, усиленный наряд в щитовую. К гуровцам кого-нибудь пошлите. Мало ли, у этих умников прыти хватит». Обернувшись к своим подчиненным, подполковник подмигнул. «А вы чего тут растопырились? Вас для чего в зале собрали?» «Так ваш зам по работе с личным составом, он же и приказал». «А сам он где?» «Так нет его». «Ну так и ждите, придет. А пока телевизор посмотрите. Там сейчас передача интересная идет». И, подмигнув слегка обалдевшим подчиненным, он поспешил в свой кабинет. Там телевизор был получше.